Но история поселка уже переходила в другую стадию. Пугин невероятно удачно выбрал место. Такая удача приходит лишь иногда к фанатически целеустремленным людям. Через год у его избы высадился Дамер. Дамер погиб, но в его образцах и образцах геолога, сменившего Дамера, обнаружилось олово. Металл позарез нужной стране. Достаточно сказать, что основным источником олова в те годы были дореволюционные консервные банки. Прибывшая уже на самостоятельном судне разведочная экспедиция обнаружила оловоносные жилы всего в нескольких километрах от дома Пугина. В этом была удача, сходная с удачей городов древности – выбрать место. Здесь могли приставать океанские суда, и здесь имелся кассетерит позарез нужной стране. Так начинался поселок. Когда-нибудь лет через то, когда время замоет мелочи и окончательно сформирует легенду, будет написано житие Марка Пугина. Кстати, в конце своей жизни он опубликовал книгу рассказов. Это были слабые рассказы, потому что сильные страсти и действия в них были выдуманы Пугиным по рецептам жуткой романтики. Он не писал о том, как однажды, заблудившись в тундре, месяц питался мышами, как учил детей писать свинцовыми пулями на доске, потому что не оказалось карандашей. Он не писал о том, как, едва научившись ездить на собаках, отправился без карты и компаса в разгар полярной ночи в 600-километровый перегон. Требовалось заработать уважение людей побережья. Он не писал и о том, как несколько месяцев жил затемненным окном, а прежде чем выйти на улицу, подолгу лежал в сенях и вслушивался в скрип снега. Его мог ожидать выстрел из засады. Он не писал об этом, потому что все это происходило в жизни и потому казалось скучным. В Пугине жила яростная потребность мечты. Он умер через 15 лет после высадки на берегу территории, сидя на садовой лавочке в поселке. Садовая лавочка на галечниковой площадке была поставлена по его указанию. Пугин еще не придумал, как посадить деревья, но ее уже можно было поставить. Сей факт, несомненно, войдет в будущее житие Марка Пугина. Садовая лавочка под будущими деревьями. В этом был весь он, своеобразный святой XX века, умевший стрелять, принимать роды, изучать неизвестные языки, ходить по памирским аврингам, гонять собачьи упряжки, есть мышей и вселять веру в грядущий свет. «Все это происходило и происходит в другом веке, на другой земле», — сказала она. «Езжай в тундру, людей-то хоть посмотри. У Монголова сейчас кадры, не кадры, а шурупы. Молотком не вобьешь, клещами не вытащишь. Люди твои, эти самые шурупы, какие-то не такие. Не положено о таких писать. Надо, чтобы он приехал за романтикой, чтобы позади и впереди было все чистенько. Я плохой журналист и не умею иначе». «Они не гладкие люди», — согласился Сергей. «Они еще тот народ. На одного святого вроде Марка Пугина приходится много тысяч грешников. Но они первые в тех местах, куда потом будут ехать за романтикой. Может, и в самом деле здесь выстроят город, и не один. Но пойми, города не возникают на пустом месте. Чтобы сюда устремились за той самой романтикой, требовался работяга по кличке Кефир. Биография его не годится в святцы, но он честно делал трудную работу. В этом и есть его святость. Нет работы без кефира, и кефир не существует без трудной работы. Потом, наверное, станет иначе.